Глава 10. Площадь Сен-Жан-Ангреф. 7 часов утра. Шумная толпа заполняет улицы, площади, набережные и ждет. В 10 часов утра та же таратайка, что некогда привезла в Лувр 2 лежавших без сознания друзей после их дуэли, выехала из Винсенского замка, медленно проследовала по улице Сент-Антуан, где зеваки, давя друг друга, стояли словно статуи, с застывшим взглядом и с печатью молчания на устах. В этот день королева-мать показала народу действительно раздирающее душу зрелище. В таратайке, тащившейся по улицам, 2 молодых человека с непокрытой головой, одетые в черное, полулежали на соломе, прижавшись один к другому. Коконас держал у себя на коленях Лямоля, который возвышался головой над краями таратайки и мутным взором смотрел по сторонам. В это время толпа, стараясь проникнуть жадными глазами в самую глубину повозки, теснилась вокруг нее, приподнималась, становилась на цыпочки, влезала на тумбы, лепилась по выступам на стенах и чувствовала себя удовлетворенной лишь тогда, когда ей удавалось прощупать взглядом каждый дюйм на этих 2 телах, уцелевших от пытки только для того, чтобы уйти в небытие. Кто-то сказал, что Лямоль умирает, не признав ни одного предъявленного обвинения. Коконас же, как уверяли, не стерпел боли и все раскрыл. Поэтому со всех сторон раздавались крики: «Видите, видите рыжего? Это он все рассказал, все выболтал, трус! Из-за него и другой идет на смерть, а другой храбрый, не сказал ни слова!» Оба друга хорошо слышали и похвалы одному, и оскорбления другому, сопровождавший их смертный путь. Лямоль жал руки своему другу, а лицо пьемонца выражало безграничное презрение. И он глядел на глупую толпу с высоты мерзкой таратайки, как с триумфальной колесницы. «Скоро ли мы доедем?» — спросил Лямоль. «Друг, у меня больше нет сил. Я чувствую, что упаду в обморок». «Держись, Лямоль, сейчас проедем мимо переулков Тизон и Клош-Персе. Смотри, смотри! Ах, приподними меня! Хочу еще раз поглядеть на этот приют блаженства!» Коконас тронул рукой плечо Кабоша, который сидел спереди и правил лошадью. «Мэтр», — сказал Коконас, — «окажи нам услугу и остановись на минутку против переулка Тизон». Кабош кивнул головой в знак согласия и, доехав до переулка, остановился. Лямоль, благодаря помощи друга, кое-как приподнялся, со слезами на глазах посмотрел на одинокий домик, безмолвный, наглухо закрытый, как гробница, и тяжелый вздох вырвался из его груди. «Прощай», — шептал Лямоль, — «прощай, молодость, любовь, жизнь». И голова его поникла. «Не падай духом», — сказал Коконас. «Быть может, все это мы опять найдем на небесах. Ты веришь в это?» — спросил Лямоль. «Верю, потому что так мне сказал священник. А главное, потому что я надеюсь. Но не теряй сознание, держись, мой друг, а то нас засмеют все эти негодяи, которые на нас глазеют». Кабош услышал его последние слова и, подгоняя одной рукой лошадь, протянул назад другую руку и незаметно передал маленькую губку, пропитанную настолько сильным возбуждающим, что Лямоль, понюхав губку и потерев ею виски, сразу почувствовал себя свежее и бодрее. «Уф, я ожил», — сказал он и поцеловал висевший у него на шее золотой ковчежец. Когда они доехали до угла набережной и обогнули очаровательное небольшое здание, построенное Генрихом II, стал виден эшафот, который возвышался над толпой и представлял собой высокий, голый, кровью залитый помост. «Друг, я хочу умереть первым», — сказал Лямоль. Коконас второй раз дотронулся рукой до плеча Кабоша. «Что такое, мсье?» — спросил палач, обернувшись. «Милый человек, ты хочешь доставить мне удовольствие? По крайней мере, ты так мне говорил. Да, и повторяю это. Вот друг мой пострадал больше меня, поэтому и сил у него меньше. Так что? Он говорит, что ему будет чересчур тяжко смотреть, как будут меня казнить, а кроме того, если я умру первым, некому будет внести его на эшафот. «Ладно, ладно», — сказал Кабош, отирая слезу тыльной стороной руки. «Не беспокойтесь, будет по-вашему». «И с одного удара, да?» — шепотом спросил Коконас. «Одним махом. Вот это хорошо. А если с одного удара трудно, так отыгрывайтесь на мне». Таратайка остановилась, подъехав к эшафоту. Коконас надел шляпу. Шум, похожий на рокот морских волн, долетел до Ля Моля. Он хотел приподняться, но не хватило сил. Пришлось Пьемонцу и Кабошу поддерживать его подмышки. Вся площадь казалась вымощенной головами. Ступени городской думы походили на амфитеатр, забитый зрителями. Из каждого окна высовывались лица, возбужденные с горящими глазами. Когда толпа увидела красивого молодого человека, который не мог держаться на раздробленных ногах и сделать последние усилия, чтобы самому взойти на эшафот, общий крик жалости потряс всю площадь, слив воедино ракочущие голоса мужчин и жалобные вопли женщин. «Это один из самых больших придворных щеголей. Таких казнят не у Сен-Жан-Ангреф, а на Преоклер», — говорили мужчины. «Что за красавчик? Какой бледный! Это тот, который не захотел отвечать», — говорили женщины. «Друг, я не могу держаться на ногах», — сказал Ля Моль, — «отнеси меня». «Хорошо», — ответил Коконас. Он сделал палачу знак «отстраниться», затем нагнулся, взял на руки Ля Моля как ребенка, твердым шагом зашел с этой ношей на помост и опустил на него своего друга под неистовые крики и рукоплескание толпы.